26 февраля 2006 года, 08:07, научно-исследовательская лаборатория, местонахождение неизвестно. Дэниел сидел на полу рядом с кроватью, прислонившись к стене. Чувствовал он себя отвратительно. Весь налет приключения полностью выветрился из нынешней ситуации. Охранник принес завтрак. Мальчик заставил себя съесть тост и выпить апельсиновый сок. Его по-прежнему поташнивало, слабость не проходила. Что еще хуже, после возвращения в камеру малышка так и не пришла в чувство. Дэниел заснул, посчитав, что это лучший способ разобраться с ужасом происходящего. Но когда он проснулся, ему так и не удалось разбудить девочку. Вместе с завтраком для него охранник принес и бутылочку детского питания, но малышка до сих пор не приходила в сознание, ее дыхание оставалось прерывистым. Дэниел долго укачивал ее на руках, стараясь не думать о том, что могли означать события сегодняшнего утра. Но он знал правду. Мальчик понимал, что врач не стала бы набирать сразу много крови, если бы источник и дальше оставался доступным. Нет, она запасалась впрок. Выкачала столько, что ему стало плохо, а малышка вообще едва не умерла. Дэниел качал девочку еще минут 20. Наконец она открыла глаза и посмотрела на него, явно ничего не понимая. Взяв с пола бутылочку, Дэниел вставил соску девочке в рот. Когда она, наконец, начала пить, весь страх, переполнявший его, вырвался наружу, и он заплакал. Был момент, когда Дэниел боялся, что малышка умрет прямо у него на руках. Плакал он молча, слезы беззвучно текли по лицу, но он знал, что зэки на его месте вообще не расплакался бы. Впрочем, теперь не имело значения, как тот поступил бы. Дэниел вынужден был смириться с мыслью о том, что ему, скорее всего, больше никогда не увидеть брата. Он остался совсем один. «Ладно, в каком-то смысле. Дэниел ведь встретил того парня в коридоре. Каждый раз, когда его водили в лабораторию, он проходил мимо запертых дверей. Прежде он никогда не задумывался о том, кто находится за ними». Но, по крайней мере, один человек там был, такой же пленник, как он сам. Парень постарше, более способный. Возможно, он придумает, как отсюда выбраться. Как он себя назвал? Джим? Джимми? Времени на самом деле оставалось очень мало. В обрез. Дэниел понял, что ему нужно найти какой-то способ связаться с Джимми. Нельзя просто сложа... руки ожидать судьбу. Нужно что-то делать. Он обязательно что-нибудь придумает.